Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о насморке. Но не о насморке вообще, а о насморке аллергическом. Что это такое аллергический насморк? Как его лечить? От чего он бывает? Как с ним жить? Хотите узнать об этом? Пойдемте с нами. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, аллергический насморк. Два новых слова. Одно более-менее знакомое – насморк, хотя не все толком понимают, что это такое. И второе слово – аллергический, совсем непонятное. Так вот, насморк или ринит может быть разный, то есть причины разные. И в 99% случаев, когда речь идет о простом человеческом насморке, речь идет об острой респираторной вирусной инфекции. То есть это насморк не простой, а инфекционный. А бывает насморк другой, когда никакой инфекции нет, а насморк все-таки есть. И давайте послушаем, что думают об этом насморке наши эксперты. Давайте. У меня аллергический насморк, как пуха. Нет, либо зачела и чихаю. А у папы на попугая была. На попугая. У меня аллергический насморк, когда у меня делал дома ремонт. Но вообще-то я чихаю у бабушки. У меня еще был аллергический насморк зимой. От шерстяного свитера, который мне подарили. Аллергический насморк может быть оплох от пыли. Я аллергия на микробы. Если человек болеет свиной чавыриной или насморком, или аллергия, то заражает собачку. Евгений Олегович, а это правда вот, что признаки аллергического насморка – это чихание, зуд, заложенность носа? И вообще, как правило, вот он бывает у детей 2-5 лет. Ну, да? Вообще все вроде как правильно. Главное, что мы должны понимать, что есть действительно всем известные симптомы насморка как такового, да? То есть вот перечисленные вами чиханье, заложенность носа, сопли текут, да. Храп или хрюканье носом. Но при этом, если болезнь инфекционная, то обязательно эти признаки насморка сочетаются с другими общими симптомами. То есть, кроме этого насморка, есть еще и признаки конкретные инфекционной болезни. Острое начало, повышение температуры тела, снижение аппетита, недомогание. То есть, главное, что мы должны понимать, что обнаружив насморк, мы прежде всего должны не просто бросаться тут же его лечить, а понять, какой он. То есть установить диагноз, а для этого нам кто нужен? Доктор. А, кстати, к вам приходила на прием Ольга Фреймут со своей дочкой Златой. И вы говорили о насморке. У нее насморк аллергический. А потом напомните мне, мы вернемся к проблеме возраста, о которой вы говорили. Хорошо. О том, с какого возраста он начинается. Ольга Фреймут, она телеведущая. Ее муж Александр телережиссер. А это их дочка Злата, которую просто замучил аллергический насморк. Сначала подозревали кота, его отправили к бабушке. Потом расстались с подушками, но насморк так и не прошел. Осталась одна надежда. Доктор Комаровский. проблема в тому, що кожен ставить свій діагноз. Хтось бачив цьому ОРВІ, інша лікарка, мені її версія більше сподобалась, вона сказала, що це алергія, так як Злата часто подорожує, і подорожує поїздом, бо з бабусею, а бабуся не може літати. То кажуть, алергія на поїзд. Я не знаю, чи буває така алергія, вперше про таке чую. Ну, алергія на сам поїзд не буває, але діло в тому, що внутрі поїзда, в вагоні, обов'язково нечто використовується, нечто, чим дезінфіцируються ці поміщення. Це може бути запах там кожи, ну, допустим, это ткани какие-то, это занавески, это что, все чем-то постирано, это пыль, это моющие средства. На это человек однозначно может реагировать. К этому можно готовиться. Як? Ну, есть противоаллергические препараты. Естественно, название этих препаратов вполне можно обсудить с доктором, но не надо ждать, когда эта реакция начнется. Коль скоро мы знаем, что поездка в поезде сопровождается подобными реакциями, то мы можем дать нужное лекарство накануне этой поездки. А может быть, просто мне друзья говорят, что я трошки схиблена на частоте. Я завжди мою з миючими засобами щоранку. Тобто в мене кожна деталь, кожні меблі мають якийсь свій засіб догляду. Ой, Олечка, вообще, как бы, аллергия пришла в этот мир вместе с моющими средствами. То есть пока не было моющих средств, пока люди с рождения контактировали с огромным количеством вирусов и бактерий, иммунитет все время был занят. Хворили больше тогда. Да, их хворили и умирали от этих инфекционных болезней. Другой вопрос в том, я хочу, чтобы мы никогда ни в чем не перегибали палку. Вот организм человека рождается для того, чтобы постоянно соприкасаться с другими живыми существами. И такими живыми существами являются микробы, то, что мы не видим. Да? И каждый ребенок ежедневно, вот от боженьки, так природа придумала, сталкивается, условно говоря, с миллионом микробов. Ежедневно. И к ним вырабатывает иммунитет. Угу. И вот представим себе, что мама, чистюля, она моет абсолютно все, по нескольку раз в день. Это кажется нормальным, но ребенок, оказывается, живет в атмосфере, ну, практически с точки зрения природы, стерильности. Вот иммунитет обязан или должен, готов сталкиваться с миллионом бактерий в день, а он видит только 10 тысяч. Ему скучно. Ему скучно. Есть такое понятие в медицине – болезни высокой частоты. Так гарно рассказывает. Да. И ему скучно, и он шукает себе проводность на стороне. Чтобы отреагировать. И он начинает реагировать на то, на что… Теоретически он вообще не должен обращать внимание на пыль, на бытовую химию, на порошки с биосистемами, на красители одежды, на цветущие растения. И вот это и есть то, что называется словом аллергия. То есть организм реагирует на то, на что реагировать не надо. То есть с одной стороны, это действительно бич с цивилизацией. Раньше этого действительно не было. То есть было много инфекционных болезней. Сейчас инфекционных болезней благодаря чистоте стало меньше, но количество аллергических заболеваний растет стремительно. И парадокс-то заключается в том, что если мама много внимания уделяет чистоте, то у ребенка вероятность аллергических реакций больше. И, кстати, считается, что одним из самых замечательных способов профилактики аллергических насморков у детей является с рождения ребенка завести собаку. А я уже хотела выгнать нашего пса на улице. У нас есть собачка. Вот вы, вот еще раз, собака, которая регулярно с улицы приносит грязь в дом, является замечательным способом профилактики аллергических реакций. Она заставляет организм ребенка работать все время. Угу. Я к чему это говорю? Я не призываю всех, чтобы дети жили в грязи. Но я искренне призываю не перегибать палку. То есть можно помыть ребенку руки, да, смыть с них грязь, но кроме, если вы еще и мыло используете 10 раз в день, да плюс после этого руки больше спиртом, вот ты больше, чем 10. Плюс еще и спиртиком можно протереть, вот это же вообще ужасно. А плюс еще, когда вы протираете, допустим, мебель, и все это слышно, вот этот запах слышно. Вот так это подобается. Уже плохо. Понимаешь? Тебе подобается, а ребенка потом лечить приходится от насморка. Понимаешь, сейчас у твоего ребенка аллергический насморк. То есть, условно говоря, твой ребенок источники аллергии останавливает на уровне носа. Если ее мать не перестанет наслаждаться запахами опрыскивателей, ополаскивателей, дезинфекторов и всяких аэрозолей, то есть шанс, что с носом тема закончится и пойдет все это глубже. Да? И тогда ребенок начнет не носом шмыгать, а постоянно кашлять, потому что будут легкие реагировать. Поэтому тебе, Олечка, надо, во-первых, понять, что вот, например, любое моющее средство, да, вот, например, моющее средство может быть жидким, может быть в порошке, может быть в аэрозоле. Угу. Когда это аэрозоль, мы этим вдыхаем, да? Когда это порошок, это тоже мы вдыхаем. Когда это жидкое, вероятность вдохнуть это намного меньше, да? Поэтому мама Златы, она на кухню будет приобретать исключительно густые моющие средства. И скажет запрет на любые аэрозоли и на порошки. Дальше о чем мы можем подумать? О том, например, что если мама хочет все мыть с помощью всяких пшикалок, ей нравится запах полироля для мебели, например, да, то всеми этими штуками она будет пользоваться в своей спальне. А в детской спальне она такими глупостями заниматься не будет. Понимаешь? Чтобы у ребенка была своя комната, где нет ничего, откуда нельзя вытереть пыль, где поддерживается чистота, где прохладно и влажно, да, где можно все время устроить небольшой сквозняк, вот где не будет накопителей пыли, ковров, мягкой мебели, мягких игрушек. Если они... выкинула. Замечательно. Можно было не выкидывать, можно было просто положить это в большой деревянный комод, например, да. Евгений Олегович, все-таки вот 5-6 лет или в 2 года, вот как это с возрастом? А вот тут есть определенные закономерности, да? То есть оказывается аллерген, то есть вещество, которое вызывает аллергию, может быть как внутри помещения, так и вне его, да? Ну вот, например, там домашняя пыль, аллерген, это в доме. Или цветущая трава амброзия, это на улице. Так вот, оказывается, у детей до 2 лет аллергия исключительно на то, что в доме. То есть вот у детей до 2 лет аллергия на что-то за пределами дома практически никогда не встречается. И действительно, максимально с 4-5 лет дети начинают реагировать на внешние аллергены, то есть на то, что где-то цветет. То есть если шмыгает носом ребенок до 2 лет, ищите причину дома. А для ребенка старше 5 лет найти причину намного сложнее. Коль скоро мы заговорили о причинах, то фактически причина аллергии, аллерген, это и есть ведь главный способ облегчить ситуацию. Если мы исключим аллерген, он не будет попадать в нос, то естественно мы таким образом избавимся от болезни. То есть можно использовать огромное количество лекарств, но главное в лечении аллергического насморка это не капли в нос, не пшиканье, промывание, а попытки обнаружить и исключить источник аллергии, что приводит практически к немедленному, но очень быстрому выздоровлению. Это и есть главный принцип лечения. А теперь ваши вопросы. Евгений Олегович, если ребенку 3,5 месяца, как отличить простудный насморк от аллергического? Вероятность аллергического насморка у ребенка в таком возрасте практически равна нулю. Опять-таки, медицина не понимает, что такое простудный насморк. На самом деле, под словом простуда вы, по-видимому, имеете в виду какую-то инфекцию. Если в доме все здоровы, а у ребенка есть насморк, то тогда возникают большие сомнения в том, что это насморк инфекционный. Но, повторюсь, аллергия в таком возрасте маловероятна. Причина насморка у 3,5 месяца очень часто. Избыток пыли. Ребенок просто реагирует повышенным образованием слизи. Или сухость воздуха в помещении. Или избыток хлора, например, в воде. Вот купаете вы его в ванной, ребенок дышит хлором. Заметьте, аллергия... это реакция на то, на что реагировать не надо. Но любой ребенок, любой взрослый реагирует на табачный дым или на хлорированную воду. То есть насморк может иметь и вот такое происхождение. Как бы что-то раздражает слизистую оболочку носа. Это реакция не аллергическая. Это как бы раздражение слизистой оболочки носа какими-то веществами, на которые мы реагируем все. Резюме. В 3,5 месяца аллергия маловероятна. Если в доме кто-то болен, это, скорее всего, инфекция. Если в доме все здоровы, то думайте о том, что может раздражать слизистую оболочку носа. А это сухость воздуха, раз, много пыли, два, химические раздражители, три. Евгений Олегович, а вот может быть предрасположенность, это на уровне наследственности, вот у мамы, папы, бабушки, дедушки? Если и мама, и папа аллергики, вероятность аллергии у ребенка близка к 70%. И значит, надо уже готовиться как-то? Как-то? Надо готовиться, надо понимать, что может приводить к аллергии, об этом мы, собственно, сейчас и говорим, и принимать соответствующие меры до того. Угу. Другой вопрос в том, что очень часто не в наследственности дело. Когда вас мама воспитывает в пыли и в химии, то и вы своих детей воспитываете в пыли и в химии. То есть передаются по наследству, в кавычках, не ваше состояние здоровья, а ваши педагогические принципы. Скажите, пожалуйста, как можно вообще лечить аллергический насморк? Ну, в любом случае, главное правило лечения аллергического насморка, мы его уже сказали. Постараться обнаружить источник аллергии и его исключить. Исключим, ни в каких лекарствах нуждаться не будем. Но сплошь и рядом ситуация именно такая. Мы либо не знаем, что является причиной аллергического насморка, так, либо мы знаем, но исключить аллерген не в состоянии. Ну вот живем мы на Украине. Вот у нас цветет трава с начала августа до конца сентября под названием амброзия, на которую реагирует 25-30% населения. И пока коммунальные службы будут пытаться убрать эту амброзию, да, мы все-таки ей дышим. Вот мы ее никак никуда девать не можем. И поэтому в начале августа огромное количество людей знают уже о том, заранее знают, что у них будет контакт и что им делать. Да. Есть возможность куда-то уехать? Замечательно. А если такой возможности нет? Тогда возникает мысль о лечении, о лекарствах. Прежде всего мы должны знать, что самым простым, доступным всем способом борьбы с аллергическим насморком является попытка смыть аллергены со слизистой оболочки носа. Для этого можно использовать то, о чем мы уже регулярно говорили, обычный физиологический раствор, который вы можете купить в аптеке, который вы можете сделать сами, растворив чайную ложку соли в литре кипяченой воды. Возможные варианты, кстати, готовые солевые растворы. Сейчас в аптеках вот в такого типа флакончиках продается огромное количество солевых растворов, вот со специальным, который находится во флакончике под давлением. Вот эта штука вставляется в нос ребенку, и вы промываете, вымываете оттуда аллергены. Такие флакончики есть для детей разного возраста, например. То есть, потому что давление разное, возможно, здесь. Но это достаточно дорого, я сразу могу признать. И это мы не можем всем говорить. Идите, срочно покупайте. Вы можете взять обычный физраствор, купить в аптеке. Это копейки. Набрать его в пипетку и пшикать в нос. Вы можете поступить проще. В каждом доме есть вот такой флакончик. Вы что-то когда-то кто-то капал и пшикали. Какие-то сосудосуживающие капли. Вы можете взять этот флакон. Например, взять одноразовый шприц. Вот у нас есть, вы уже сделали физраствор сами или купили готовый. Набрали в шприц. И то, что мы набрали, мы заливаем вот в этот флакончик, который у нас пустой, мы его перед этим помыли. Это мы как бы для чего делаем? Понятно, что если у нас куча денег, мы этими глупостями не занимаемся. Мы идем и покупаем готовое. Но мы можем сэкономить примерно 98% цены вот этого флакона. Вот у нас есть флакон, в котором уже есть раствор, и мы начинаем его пшикать. И мы просто берем ребенка и регулярно пшикаем в нос, не давая накапливаться аллергенам. Это нельзя передозировать. Попался ребенок на глаза, пшик-пшик, беги дальше. Попался, пшик-пшик, беги дальше. Копейки, да? Но это высоко эффективно. Кроме этого, конечно, есть куча лекарств. Есть лекарства внутрь, так называемые противоаллергические или антигистаминные препараты. Естественно, вы подберете это лекарство вместе с доктором. Лекарства эти бывают разные. Есть лекарства, которые можно 5-7 дней и не больше. Современные препараты можно пить несколько месяцев. Есть лекарства антигистаминные местного действия, которые капаются в нос. Есть самые сильные препараты, это местного действия гормональные средства, которые уменьшают отек. Это самое сильное, самое эффективное. Но тут я хочу сказать, есть... В нашей стране, к сожалению, есть огромное такое противодействие, вот когда люди слышат гормональные препараты, да, вот я вижу, у всех глаза перепуганные, да, вот весь мир бьется над тем, чтобы создать специальные гормональные препараты, это противовоспалительные гормоны, которые не способны всасываться через слизистые оболочки. То есть они оказывают местный эффект, уменьшают отек слизистой оболочки носа и при этом в кровь не попадают. Но, к сожалению, опять-таки, вторая проблема – это то, что эти препараты современные, достаточно дороги, но они самые эффективные. Используются они, главное, что еще раз хочу подчеркнуть, что серьезные, высокоэффективные, дорогие противоаллергические препараты, особенно гормональные, используются тогда, когда источник аллергии либо невозможно обнаружить, либо возможно, но устранить нельзя никак. Мы вынуждены с ним жить. Или не можем найти в себе силы от него избавиться. Скажите, пожалуйста, а какие цветы чаще вызывают аллергический насморк? Вы имеете в виду цветы, которые вам дарят мужчины? Там, вот, да. Ну, я хочу... вот, кстати, здесь есть по поводу цветов огромное количество заблуждений. Вы должны понимать, что аллергическая реакция на пыльцу растений бывает очень часто. Теперь давайте подумаем, что такое цветок. Для чего его природа придумала? Природа придумала цветок для того, чтобы он своей красотой привлекал не только женщин, нет, а главным образом насекомых. То есть насекомые, соблазнившись красотой цветка, идут к нему и потом на своих лапках переносят пыльцу. То есть пыльца цветов не летает по воздуху. А есть огромное количество растений, которые размножаются другим путем. У них пыльца, которая не прилипает к лапкам насекомых, а наоборот, она разносится мгновенно ветром. Вот та же самая амброзия, или береза, или полевые травы. Вот они размножаются с помощью ветра. Так вот, то, что размножается с помощью ветра, это и вызывает аллергию. А то, что размножается с помощью насекомых, аллергии не вызывает. Поэтому ни на тюльпаны, ни на розы, ни на хризантемы аллергии не бывает практически никогда. Скажите, а можно с помощью каких-нибудь лабораторных исследований подтвердить то, что насморк есть аллергический, а не другой? Действительно, существуют различные пробы. Они достаточно эффективны, особенно у взрослых. Чем ребенок младше, тем проба менее достоверна. Более-менее достоверной они становятся после 5-летнего возраста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на фоне аллергического насморка присоединяется вирусная инфекция. Алгоритм лечения направлен именно на лечение вирусной инфекции или возможно применение антигистаминных препаратов? Если у человека есть аллергический насморк и на этом фоне возникает вирусная инфекция, то одно не исключает другое. То, что вы делали в отношении аллергического насморка, однозначно необходимо продолжать. Кстати, на самом деле ситуация чаще обратная. Когда у человека нет никакого насморка, но стоит ему подцепить вирусную инфекцию, как после вирусной инфекции начинается именно аллергический насморк. Потому что вирусы вызывают повреждения слизистой оболочки носа, и она начинает реагировать на то, на что она не реагировала в здоровом состоянии, и мы начинаем это лечить. Таким образом, многократно нами оговоренные меры по профилактике вирусных инфекций и лечению насморка, прохладные влажный воздух, проветривание помещений, отсутствие накопителей пыли – это то, что эффективно при любом насморке. На самом деле, принципы лечения аллергического насморка и насморка инфекционного, вирусного, как правило, они близки. Но другой вопрос в том, что при вирусной инфекции причина насморка пришла, максимум 5 дней побыла и ушла. Мы ликвидировали последствия, и все прошло. При аллергическом насморке причина может быть очень длительной. Иногда мы от нее просто не можем избавиться. Ну вот есть у нас, например, в доме собака. Вот есть собака, а у ребенка аллергический насморк. Как быть? Как? Сказать, уберите собаку? А куда? А это же член семьи, а мы отвечаем за тех, кого приручили. Но в конце концов, ребенку год, а собаке уже 10. Мы с ней вообще дружим больше, чем с этим ребенком. Что делать? Да? Так вот, первое правило. Главное все-таки попытаться источник аллергии, то есть этого зверя, максимально отдалить от этого ребенка. Ну, значит, вашему зверю запрещено заходить в комнату, где ребенок живет. Во-вторых, ну, особенно спит. Во-вторых, мы можем использовать препараты для промывания носа, противоаллергические препараты, которые мы пшикаем постоянно в нос, мы используем средства очистки воздуха. Фильтры, очистители, мы поддерживаем в комнате оптимальную влажность и температуру. Мы регулярно моем несчастное животное, ну хотя бы раз в неделю. И этого, как правило, достаточно. Тем не менее, если ситуация тяжелая, если мы вынуждены использовать сильные лекарства, если болезнь распространяется за пределы носа и начинают страдать легкие, выбор становится более жестким. Тогда уже надо искать бабушку, уговаривать ее, надо искать приют для животного, но что-то надо делать. Надо в конце концов выбирать между любовью к животным и здоровьем ребенка. Спонсор программы — торговая марка «Барни». Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать, помогает ли каланхоя при лечении аллергического насморка, если капать его в нос, как при лечении обычного насморка? Каланхоя не имеет никакого отношения к противоаллергическим средствам, может раздражать слизистую оболочку носа и вызывать чиханье. Если у вас реакция на какую-то пыль, то с помощью каланхоя мы можем начать чихать и избавиться от этой пыли. То есть вылечить нельзя. В принципе, современная медицина не рассматривает каланхоя как способ лечения аллергического насморка. Очень часто, к сожалению, аллергический насморк в этой стране лечится с помощью так называемых сосудосуживающих препаратов, которые никакого отношения к лечению аллергического насморка не имеют, но они вызывают зависимость, и огромное количество людей годами пшикают себе или своим детям сосудосуживающие средства, не понимая, что наносят этому огромный вред детским сосудам и своему здоровью. Поэтому все-таки аллергический насморк должен лечиться правильно и цивилизованно теми препаратами, о которых мы сегодня говорим. Итак, надеюсь, что тема аллергического насморка стала вам более-менее понятной. Способы его лечения и, главное, направление ваших действий вполне определенные. Не оставайтесь один на один с аллергическим насморком. Знайте, что у врачей много способов лечения. Обращайтесь к ним, пусть они вам помогут. Ну а мы с вами встретимся через неделю.